те способности, которые нам Бог дал, и его нет. Многие братья сегодня Библии свои завернули в платок и убрали далеко. Как один брат говорит, у братьев некоторых перед собранием голова крутится только вправо и влево, а когда начинает брат проповедовать, тогда уже в разные стороны. Брат, скажешь проповедь? Ой, я не могу, я не готов. Братья и сестры, есть реальная проблема сегодня. Любовь к Слову Божьему падает, и некому проповедовать, некому говорить Слово Божье. А Бог верил нам Слово Божье. Бог дает нам свои откровения тем, кто их желает получить. И говорит, служите мне, дорогие мои дети, служите, потому что скоро я приду и подведу отчет каждому. Или добрый и верный раб, или лукавый и ленивый, скажет Бог. Братья и сестры, один старец, он уже умудренный опытом был, имел семью большую, и занимался он таким ремеслом, он был башмачником, и его спрашивают, «Старик, скажи, а чем ты занимаешься по жизни?» Он подумал, подумал, а потом говорит, «Я христианин, ожидаю Христа». А между прочим, чиню обувь. Братья и сестры, у него самая главная цель была – ожидать Христа. Я говорю так не потому, что у меня так все хорошо получается. Нет, я анализирую, бывает, свою жизнь, останавливаюсь на несколько минут, задумавшись в суете, которую я совершаю вот, да, на работе, там, где-то иду, куда-то еду, и думаю, ожидаю я сейчас Христа. А если сейчас эта встреча наступит? Кто-то говорит, да пока храм в Иерусалиме построят, да пока там антихрист откроется, да кто его знает, когда оно будет? Да, может быть и так, но жизнь наша может закончиться намного раньше, и встреча с Христом уже произойдет. Это первый признак человека, который ждет Иисуса Христа. Он трудится, он служит Богу, и он готовится к этой встрече. Еще один текст прочитаю. Второе послание Петра, 3 глава, 14 текст. Итак, возлюбленные, ожидая этого, то есть встречи с Иисусом Христом, пришествия, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в этом мире. Братья и сестры, дефицит чистоты сердца сегодня у нас, христиан. Потому что мир не только щупальцы свои в церковь запускает, но он проникает в сердце каждого человека разными способами. У сатаны цель осквернить сердце, сделать нечистым, чтобы христианин Господа не увидел, чтобы встреча эта желанная христианина с Господом не произошла. И я вроде бы смотрю, наблюдаю за собой, да вроде сердце чистое, в собрание хожу, молюсь, пост держу и проверяю свою жизнь. Все вроде бы хорошо, но пророк Сафония пишет такие слова. Книга пророка Сафонии, 2 глава, 1 текст. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте». Можно просто исследовать себя, а можно исследовать внимательно. И при внимательном исследовании может определиться то, что я порой не замечаю. Одного старца, он уже давно не посещал церковь, болен был по болезни, приехали навестить братья-служители. Дело в том, что в церкви было служение очищения, освящения, и всех посещали, чтобы побеседовать. Он уже был в преклонных годах, и переживали за него, как он готов к встрече с Господом. Какое его состояние? Они приехали и говорят, брат дорогой, как у тебя твое духовное состояние? Готов ли ты в любой момент встретиться с Господом? Он говорит, да, братья, у меня все хорошо. А братья знали от местного пресвитера, что он в одном грехе участвовал, но почему-то многие знают об этом, а он не признается. С ним и так беседовали, и такие притчи приводили, и такие примеры, а он не соглашается. Ну, может быть, стыдно, переживает. А дело-то серьезное, написано, ничего нечистое туда не войдет. Братья постарались и так побеседовать, и в другой день приехали, и решили в конце они, что надо сказать прямо. «Брат, мы точно знаем, есть грех такой». Что вы скажете на это? И он тогда опустил голову, заплакал и говорит: «Братья, простите меня». Попросил у Господа прощения, исповедовался, обрадовался, его сердце радость наполнила. И братья говорят: «Брат дорогой, ну ты скажи нам, ну вот на что ты надеялся, когда мы к тебе столько раз приходили, когда к тебе пресвитер раньше приезжал, почему ты не рассказывал? Почему ты не хотел очистить свое сердце? Ведь встреча с Господом произошла бы, и ты знаешь, где бы ты оказался?» Он говорит: «Да, братья, ну знаете, я вот думал так, что Бог настолько милостивый, что Он мне простит или примет меня в Царство Небесное и с вот этим грехом». Братья и сестры, можно вот так верить и так понимать Бога, а Бог-то на самом деле не такой. Сафония пишет: «Исследуйте себя внимательно». Я еще один текст прочитаю из книги «Песни песней», 2 глава, 15 текст. «Ловите нам лисиц лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Братья и сестры, мы можем проверять свое сердце, и грехов каких-то сильных или явных за нами не числится. А недостатков достаточно у каждого человека. И если я проверяю себя, а в уголке где-то там у меня что-то там залежалось, или что-то там запрятано, это не грех, но это недостаток. Один человек мудрый сказал: знаете, в чем проблема мелочей? То, что их в жизни бывает очень много. А когда их много, они тогда вырастают во что-то большое, и из-за недостатка можно не стать участником спасения. Вы помните 25 главу Евангелия от Матфея? У них не доставало масла, и произошла роковая ошибка. Из-за недостатка люди лишились участия в брачном пире. Из-за недостатков можно не стать участником спасения в Царстве Небесном. Ловите нам лисиц и лисенят. Один проповедник сделал такое сравнение. Лисицы – это грехи. Ну, крупные грехи мимо глаза пресвитера не проскочат, мимо собственной самооценки не проскочат. А вот лисенята, на них как-то внимание не обращается. А потом смотришь, прошло время, а эти лисенята превратились в рыжих лис таких и начали бегать по полям, как во времена Самсона, и сожгли все то, что было предназначено к жатве, и никаких плодов. «Ловите нам лисиц и лисенят, исследуйте себя внимательно», говорит Слово Божие. Братья и сестры, я еще один признак хочу отметить. Человека, который ожидает Иисуса Христа, это записано в книге Евангелия от Матфея, 6 глава, 19 текст. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 текст. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Братья и сестры, еще один признак или качество человека, который ждет встречи с Иисусом Христом, он в Бога богатеет. Его не интересует богатство на этой земле, его не интересует карьерный рост, его не интересуют какие-то автомобили, машины. Да, все на своем месте, у него есть все потребное для жизни и благочестия, но его интересует богатство, которое он собирает себе в небесный банк. И когда он встретится, Бог даст ему награду. Христос каждому даст награду, которую он заработал здесь, на земле. Это истинный признак христианина, который ожидает Иисуса Христа. Есть много ярких примеров, но я хотел бы привести библейский. Я не буду читать «Деяния святых апостолов», самые первые главы. Когда верующие, первые христиане обращались к Господу, они продавали все имения свои, приносили все к ногам апостолу и в простоте имели общение, проповедовали Евангелие, совершали вечерю Господню, и они ожидали Иисуса Христа. И поэтому у них был принцип жизни такой. Мы сейчас можем осудить их, сказать: да вы неправильно поступали, уж 2000 лет прошло почти, а и Христа-то все и нет, а вы-то дома попродали, имения попродали. Братья и сестры, у них цель была другая. Они Христа ждали, и поэтому они себя чувствовали на земле странниками-пришельцами. И они продавали все, собирая себе богатство в небесах. Прочитаю последний признак, который сопутствует всем христианам, ожидающим Иисуса Христа. Евангелие от Луки. Извиняюсь, от Марка, 13 глава, 33 текст. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Братья и сестры, я недавно проповедовал на похожую тему о пришествии Господа Иисуса Христа и тоже называл это качество христианина бодрствовать. Это одно из ярких качеств христианина, настоящего, верующего, который ожидает встречи с Иисусом Христом. Я слышал такую историю. Одни миссионеры отправились в одно из африканских племен для того, чтобы проповедовать Евангелие. Но они попали в такое племя с жестким режимом, где очень преобладала демоническая сила, оккультные силы, и люди очень трудно обращались к Богу. Но по молитвам верующих, по их вере, Бог дал милость, и люди стали обращаться к Богу от идолов, от этой грешной жизни. И эти миссионеры очень были радостны и довольны такому успеху. Но здесь их постигла следующая проблема. Шаман этого племени, вожак этого племени, он был сам шаманом, связан с демоническими силами. Он однажды призвал их и сказал: «Так как вы здесь проживаете у меня и занимаетесь своей миссионерской деятельностью и увлекаете людей от меня, я вам даю несколько дней, чтобы вы покинули территорию моего племени. Если вы этого не сделаете, ровно через 3 дня вы не будете в живых». Братья пришли домой, их было 3. Встали на колени: «Господи, что делать?» Конечно, у них была вера, конечно, у них было дерзновение обращаться к Богу, но они понимали, что это их служение, и раз Бог их сюда поместил, здесь надо совершать это служение. Но препятствия. Им дали срок, и здесь проверка. Жизнь выбирай или смерть. За Христа или же отступать назад. Они твердо решили, утвердились в молитве, в посте, что мы будем оставаться. 3-й день заканчивается, наступает ночь. И они решили так: мы будем бодрствовать, не будем спать, и мы встретим смерть или что Господь допустит в таком состоянии бодрствующим. И нам не будет ничего страшного, потому что нас Бог сохранит или допустит, как Ему угодно. Они вышли на улицу, разложили костер и стали петь. Пели. Вот так перед другом, друг перед другом открывали сердца и готовились к этой встрече с Богом. Время шло: 12 ночи, 2, 3, костер горит, пламя уже потихоньку затухает, а никто не приходит. Они думают: не может быть, вожак, если сказал, оно так и будет, у них закон железный. Что такое? Уже светать начинает, никого нет. Утро настало, они измученные такие, изнуренные, но с радостью на душе, бодрствующие, прославляют Бога, сидят, поют. Никто не пришел. Прошло время, их так никто и не тронул. Они первое время боялись, а потом с дерзновением стали дальше проповедовать Евангелие. Еще некоторое время проходит, приходит к ним однажды этот вожак и говорит: у них встреча произошла, я вам теперь разрешаю проповедовать. Они говорят: а почему же, что произошло, почему вы нас не убили? Вы же пообещали, вы должны сдержать были свое слово. Он говорит: в тот день я отправил 2 людей с твердым намерением убить вас. Они подошли и увидели вас бодрствующими. Вы не спали, сидели у костра, пели песни об Иисусе Христе. И вас было не 3, а 4. А я сказал убить только 3. Братья и сестры, Бог невидимо для них, но, видимо, для разбойников послал 4-го ангела, который вступился за них. А им сказано было 3, они и не тронули. 4, ну а вдруг какой-то лишний? Им вожак говорил только о 3. Они бодрствовали, они готовились встретить смерть, готовились к встрече с Иисусом Христом в служении. И Бог их помиловал, и через этот случай прославился. Братья и сестры, когда мы сегодня слышим слова «Се гряду скоро», нас в небе ждет небесный Иерусалим. Там нас ждет Иисус Христос. Несравненно лучше, чем здесь, на земле, мы будем иметь общение с Богом, мы будем иметь жизнь вечную и будем Бога там вечно прославлять. И чтобы на слова «Се гряду скоро» я с радостью, с восторженным духом ответил: «Да, гряди, Господи Иисусе! Аминь!» Помолимся.